Ты был праздничен и никак не успевал совладать со всеми нарождающимися своими чувствами. Еще не окрепло одно, как рождалось уже другое, еще более сильное. Затем третье внахлестку, и так чуть не до утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на Бобришном Угоре. Под ступенькой крыльца мы нашли ключ от замка и вошли в твой светлый ночной дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами. Рядом же, почти под нами, ясная, бессонная, стремилась река, и карастель неутомимо драл нога о ногу. И все было спокойно, отрадно и радостно. «Здравствуй, земля моя родная!» Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные тобой в полголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благодарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей встречи с родной землей не выглядело фамильярным. К тому же ведь так естественно здороваться с родиной. Но я знаю, что говорить об этой естественности уже, наверное, неестественно. Потому что, опять же, слова и разговор обо всем этом — категория меньшая по отношению к предмету разговора, а пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокровенном. В радиотехнике есть такой термин — полоса пропускания. Некое устройство ограничивает в радиоприемнике полосу слышимых частот, диапазон суживается. Так и любой разговор о том, что свято для человека, для измерения чего нет единиц, обрубает, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не говорить. Мы сложили поклажу, ружье, бинокль, охотничьи и рыболовные припасы. Тоня, жена твоего племянника, принесла хлеб, сахар и молоко, зажгла нам керосиновый фонарь, и от его красного света стало таинственно уютно, и сразу же захотелось никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой, в деревню, а ты принес из сенец дров и затопил печь. И огонь словно вдохнул душу в домик на Бобришном Угоре. Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город, и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи. Тиль Уллиншпигель на всю Фландрию вопила о пепле Клааса, и гёзы собирались на этот призыв со всей Фландрии. Мне же вопить не позволяет совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел. На наших глазах быстро один за другим потухают очаги нашей деревенской родины, истоки всего. И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина. Что ж, пока мест у нас есть Бобришный, есть родина. Нам нечего стыдиться писать это слово с маленькой буквы, ведь здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая родина. Да, человек счастлив, пока у него есть родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, нам никогда от нее не отречься. Как жарко топится печь, комары печальным своим звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидываешь в огонь. А за окнами плывет летняя ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется у меня с твоей рекою, которая никогда не останавливается. Невозвратность наших минут похожа на невозвратность слоеных речных струй. Вода, так же, как и время, никогда не вернется обратно. Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было. Я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не увидел твой поплавок и удилище. Поплавок то и дело сносило течением, ты удил рыбу примерно в полукилометре от меня. Утро долго не кончалось, полдневный ветер еще только зачинался в сосновых лапах. Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребячий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели вокруг птицы. Прямо за домом раскатисто многоколенно журчало горло дрозда дерябы. Тут и там застенчивое озорно цвинькали синички, свистели над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьем. Вдовство для крестьянской женщины тоже сиротство. А мы, мужчины, еще и теперь идеализируем действительность, и нам хочется слышать в голосе кукушки печаль, и мы слышим эту печаль, забывая о том, что кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц.